Она подошла ко мне, слегка коснулась моего лица. «Что это, Пьер?» прошептала она без всякого осуждения, скорее с любовью, удивлением, состраданием. «Что было бы несправедливо?» «Прощай, Мэри», — сказал я. «Доктор Грегори не любит, когда его заставляют ждать. Скоро мы встретимся». Она хотела еще что-то сказать, но Грегори взял ее за руку и повел к двери. А немой Генрих с пистолетами в обеих руках наблюдал за нами безумными глазами. Затем дверь закрылась, стукнула задвижка, а мы все стояли, уставившись друг на друга в свете белого фонаря, стоявшего на полу. «Вшивая грязная свинья!» — яростно закричал Хардинджер. «Почему заткнись, Хардинджер?» — тихо и повелительно сказал я. «Все разойдитесь. Наблюдайте за оконными амбразурами. Быстро! Ради бога, поживее!» В моем голосе было нечто такое, что заставило бы двигаться и египетскую мумию. Быстро и тихо семеро из них заняли места у окна. Я прошептал: «Он собирается что-то подбросить в окно. Скорее всего, ампулу ботулинусного вируса токсина. Дорога каждая секунда, я знал, что достаточно мига, чтобы вытащить ампулу из стальной фляжки. Поймайте ее. Необходимо ее поймать. Если эта ампула шлепнется на пол или ударится о стену, мы все станем мертвецами». Едва я умолк, как снаружи послышался шорох, метнулась тень руки, и что-то влетело, крутясь внутрь давильни, блеснуло, переливаясь в свете фонаря стекло. Я успел заметить красную пробку ампулы ботулинуса. Ее кинули так ловко, что никто не успел поймать. Она ударилась точно о стык каменного пола и каменной стены и разлетелась на тысячи звенящих осколков. Глава 12. Никогда не пойму, что заставило меня действовать, как говорится, с изумительной быстротой. Частица секунды — вот все время, которое потребовалось мне отреагировать. Отчаянное желание выжить двигало мной совершенно автоматически, инстинктивно, не задумываясь, поступил я. Еще когда ампула влетела, кружась, мой мозг отметил невозможность схватить ее, а руки уже тянулись к бочке сидра, находившейся рядом. Звон разбитой ампулы еще отдавался в ушах эхом, а я уже изо всей силы бросил бочку в то место, где ампула разбилась. Бочка и обручи разлетелись, словно сделанные из тонкой фанеры, и 10 галлонов сидра залили часть пола и стены. «Еще сидра!» — закричал я. «Лейте больше на пол, на нижнюю часть стены, выливайте в воздух над тем местом, где разбилась проклятая ампула. Ради бога, не вымочьтесь сидром! Быстрее, быстрее!» «Ни черта это не поможет!» — прохрипел побледневший Хардинджер. Но, несмотря на эти слова, сам уже выливал большую бочку сидра. «Что это даст?» «Вирус гигроскопичен», — торопливо сказал я. «Ботулинус боится воды. У него в сотню раз больше тяги к водороду, чем к азоту. Вы ведь слышали, что говорил сегодня вечером шеф?» «Но ведь сидр не вода», — яростно сказал Хардинджер. «Господи, помоги нам!» Разозлившись, крикнул я. «Конечно, это сидр! У нас ведь другого ничего нет!» «Не знаю, каков будет результат. Впервые в жизни вам, Хардинджер, следует молить, чтобы в алкоголе содержалось побольше воды». Я хотел поднять еще бочку поменьше, но задохнулся от боли в боку и уронил ее. Мелькнула мысль, что это результат воздействия вируса, но потом сообразил, что сломанное ребро воткнулось в легкое, когда я бросил первую бочку, но в горячах не почувствовал никакой боли. Сколько нам осталось жить? Если какая-то часть вируса оказалась в воздухе, то сколько ждать наступления агонии? Надо вспомнить, что говорил Грегори о хомяке, когда мы стояли вчера у внешней двери лаборатории номер 1. 15 секунд для дьявольского микроба и столько же для ботулинского вируса. Для хомяка 15 секунд. А для человека, бог знает, возможно, полминуты максимально. Я нагнулся и поднял с полу фонарь. «Прекратите лить», — приказал я. «Остановитесь. Следите, чтобы сидр не промочил обувь или одежду. Если это произойдет, умрете». Я посветил фонарем вокруг, а все вскарабкались повыше на настил, подальше от янтарного потока сидра, быстро заливающего каменный пол. И тут я услышал звук мотора полицейского ягуара. Грегори вместе с Генрихом и Мэри отправился осуществлять свой безумный план, вполне уверенный, что оставляет после себя склеп с мертвецами.